Дорогие радиослушатели, сотни лет люди ожидали и тосковали о пришествии Христа. Пророки говорили им, чтобы они ожидали Его. Ежегодно они взывали к Богу и спрашивали Его: «Как долго, Господи?» Много страдания и печали они перенесли на своем пути, и они утешались познанием, что Бог обещал послать Избавителя. Иногда они отчаивались и унывали. Кто может порицать их? Не унывали ли мы сами иногда? Однажды ночью люди пошли, как обыкновенно, спать. Для них это была просто обыкновенная ночь. Когда они спали, что-то странное произошло. Внезапно на полях пред группой пастухов предстал ангел Господень. Чтобы устранить их страх, он провозгласил: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Луки 2 глава с 10 по 12 стих. Когда он окончил свою весть, многочисленное воинство небесное явилось, и удивленные пастухи слышали их славящих Бога и взывающих: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». 14 стих. В Вифлееме люди продолжали спать, тогда как пастухи спешили к хлеву и к яслям, где лежал младенец. Что было за всем этим? Почему ангелы и пастухи? В это время мудрецы были на пути в Вифлеем. Хотя они не знали этого, в этот момент поворачивалась вся история человечества, как двери поворачиваются на своих петлях. Почему? Потому что пришло время. Бог начал действовать в ответ на миллионы молитв в протяжении тысячелетий. Как апостол Павел сказал в послании к Галатам в 4 главе с 4 по 5 стих: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Что в таком случае представляет Рождество? Я дам вам три ответа. Первый. Рождество – это Бог послал Сына Своего. Бог знал состояние человека. Грех совершил свой зловещий труд. Вся человеческая раса была обращена погибели. Нельзя ожидать помощи от человека. Пред рожденными и нерожденными ничего не лежало, кроме вечного наказания. Но Бог полюбил человека. Как некогда сам Иисус сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3 глава 16 и 17 стихи. Так, Бог послал Своего Сына. Рождество – это Бог послал Своего Сына в грешный злой мир. Кто мог когда подумать об этом? Это был план любви. Бог так возлюбил, что Он отдал. И насколько это касается Господа Иисуса, Он так возлюбил, что пришел. Однажды Он сказал: «Вот иду, в свитке книжном написано о Мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Псалом 39, 8 и 9 стих. Итак, Рождество означает, что Бог не повернулся спиной к человеку в его грехах и нищете. Вместо этого Он послал Сына Своего в мир, чтобы вера в Него человек имел жизнь вечную. Второе. Рождество – это Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону. Посмотрим, во-первых, на это. Мы не понимаем все это. Мы верим этому все-таки. Это не пустое суеверие. Мы знаем, что Христос – Бог, явивший Себя во плоти. Мы знаем, Он – Бог. Мы знаем также, что Он Сын Марии. Он человек. В совершенном согласии мы видим в Нем божественное и человеческое соединено вместе. Он родился от жены, был младенцем, мальчиком, юношей и мужчиной. Он игрался со своими братьями и сестрами. Он работал в плотнической мастерской. Подобно евреям вокруг Его, Он был подчинен закону. Закон Моисея управлял Его религиозной жизнью. Закон любви дома управлял Его домашней жизнью. Закон Римской империи управлял Его публичной жизнью. Он не противился закону. Он жил под законом и мог бросить вызов своим врагам. «Кто из вас обличит меня в неправде?» Иоанна 8:46. «Как подобно нам Рождество делает Его?» Рожденный от жены, подобно нам, подчинился закону, подобно как мы, но он исполнил весь закон. Здесь мы не исполнили, здесь мы стоим осужденными. Третье. Рождество это, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. «Почему Он пришел?» вы спрашиваете. Он пришел искупить. Он пришел искупить тех, кто под законом. Это означает вас и меня, вашу семью, ваших соседей, ваших друзей, ваших врагов, ваших управителей. Все под некоторым законом. И Он пришел искупить подзаконных. Умирая за них, Он уплатил наказание за всякое нарушение всякого закона и особенно за каждый закон Божий. Это значение Рождества. Бог послал Сына Своего, чтобы Он уподобился нам в нашей плоти, слабый и страдающий. В своей плоти Он жил под законом, как мы должны. В своей плоти Он вкусил смерть за каждого человека. Так поступив, Он искупил нас. Тогда приходит высшая точка. Искупив нас, Он сделал возможным для нас усыновление в семью Божию. Он стал сыном человеческим, чтобы мы стали сынами Божьими. Пастухи поспешили в Вифлеем поклониться Ему. Как вы? Присоединились ли вы к миллионам земли сегодня, чтобы они в сердце пошли своим путем в Вифлеем? Вы можете увидеть их, склонившими колени у яслей. Вы можете присоединиться к ним. Вы можете слышать их говорящими Ему. Вы можете присоединиться и сказать: «Я люблю Тебя, Господи Иисусе, за то, что Ты пришел на землю, облегся в мое человечество, перенес мои боли, умер за меня и сделал меня своим детем». Да, Господь Иисус, так как Церковь празднует Твое пришествие, мы добавим просьбу. Господь Иисус, мы любим Тебя. Гради опять, Господь, как Ты обещал, гряди скорей, Господь Иисус. Аминь.